Книга первая. Капитан Торч. 16 июня, 4 июля 1990 года. В ночи я обрываю телефон. Прошу врача ответить, не тая. Меня корежит, рвет, трясет, ломает. Что это за напасть? Неужто болен я? Силверс. Поймешь ли ты своего парня, детка? Он супер парень, ты же знаешь, детка. Поймешь ли ты своего парня, детка? Ларри Андервуд. Глава первая. Заправочная станция Тексака Хепскомба располагалась на шоссе 93 чуть севернее Арнета, захудалого городишки из четырех улиц в 110 милях от Хьюстона. В тот вечер на заправке собрались завсегдатаи и, усевшись рядом с кассовым аппаратом, пили пиво, лениво болтали и наблюдали, как мотыльки кружат у большой освещенной вывески. Заправка принадлежала Билли Хепскомбу, так что все прислушивались к его мнению, пусть он и был круглым идиотом. Каждый рассчитывал на такое же отношение и к себе, если бы все собрались в принадлежащем ему заведении. Да только ничего им не принадлежало. Арнет переживал трудные времена. В 1980 году в городе работали два промышленных предприятия. Фабрика бумажных изделий, главным образом одноразовой посуды для пикников и барбекю, и завод электронных калькуляторов. Теперь бумажную фабрику закрыли, а калькуляторный завод дышал на ладан. Выяснилось, что делать калькуляторы на Тайване было гораздо дешевле, равно как и портативные телевизоры и транзисторные радиоприемники. Норман Бруэт и Томми Уэнамейкер, раньше работавшие на бумажной фабрике, жили на социальное пособие. Хэнк Кармайкл и Стью Редман работали на заводе калькуляторов, но им редко удавалось простоять у конвейера больше 30 часов в неделю. Виктор Полфри вышел на пенсию и курил самокрутки из вонючего табака, ничего другого он позволить себе не мог. «И вот что я вам скажу». Хэп положил руки на колени и наклонился вперед. «Они просто должны заявить в жопу всю эту инфляционную хрень! В жопу весь этот государственный долг! У нас есть печатный станок и есть бумага. Нам надо напечатать 50 миллионов тысячедолларовых банкнот и запустить их, мать вашу, в оборот!» Только Полфри, который до 1984 года работал у станка, демонстрировал достаточно самоуважения, указывая на особенно глупые утверждения Хэпа. И теперь, скручивая очередную вонючую сигарету, он ответил: «Нас это никуда не приведет. Попробуй, получишь Ричмонд в последние два года гражданской войны. В те дни, если ты хотел ковришку, то давал пекарю конфедеративный доллар. Он клал его на ковришку и отрезал кусок шириной с этот самый доллар. Деньги всего лишь бумага, знаешь ли». «Я знаю, что некоторые с тобой не согласны», — кисло сказал Хэп, взяв со стола красный пластмассовый держатель для бумаги, заляпанный маслом. «Я задолжал этим людям, и они все сильнее из-за этого нервничают». Стюарт Редман, возможно, самый тихий человек во всем Арнете, сидел на треснувшем пластмассовом стуле Вулка с банкой пива Пабст в руке и через большую витрину смотрел на шоссе 93. Стю знал, что такое нищета. Он вырос в этом городе, сын дантиста, скончавшегося, когда мальчику едва исполнилось 7, и оставившего жену и еще двоих детей. Мать нашла работу на стоянке грузовиков «Красный шар», расположенной неподалеку. Стю мог бы видеть стоянку с того места, где сидел, если бы она не сгорела в 1979 году. Денег хватало на еду для четверых, но не более того. С 9 лет Стю пришлось работать. Сначала на Роджа Такера, которому принадлежала стоянка «Красный шар». После занятий в школе мальчик помогал разгружать грузовики за 35 центов в час. Потом он перешел на скотобойню в соседнем городке Брейнтри, солгав насчет своего возраста, чтобы трудиться 20 изнурительных часов в неделю по минимальной ставке. Теперь, слушая, как Хэп и Вик Полфри спорят о деньгах и об их загадочной способности исчезать, лишь только появившись, Стив вспоминал о том, как кровоточили поначалу ладони от бесконечных тачек с внутренностями и шкурами. Он пытался прятать руки от матери, но не прошло и недели, как она все увидела. Немного поплакала, хотя была не из плаксивых. Однако упрашивать его оставить работу не стала. Понимала, в каком они положении. Реалистично смотрела на жизнь. Отчасти молчаливость Стью объяснялась тем, что у него никогда не было ни друзей, ни времени для них. Сначала школа, потом работа. Его младший брат Дэв умер от пневмонии в тот самый год, когда он начал работать на скотобойне. Стью так и не смог его забыть. Может быть, из чувства вины. Он любил Дэва больше всех на свете. Но с его смертью одним ртом стало меньше. В старшей школе Стью увлекся футболом, и мать поддержала это увлечение, пусть даже оно отнимало время у работы. «Играй», — заявила она, — «если ты сумеешь выбраться отсюда, Стюарт, то лишь благодаря футболу. Играй и помни об Эдди Уирфолде». Речь шла о местном герое. Он вырос в еще более бедной семье, чем Стью, прославился как квотербек региональной школьной команды, по спортивной стипендии поступил в Техасский сельскохозяйственный и машиностроительный университет и 10 лет играл за Green Bay Packers, главным образом запасным квотербеком, но в некоторых памятных матчах выходил на поле в основном составе. В настоящий момент Эдди принадлежала сеть ресторанов быстрого обслуживания на Западе и Юго-Западе, и в Арнете он стал легендой. Произнося слово «успех», местные подразумевали Эдди Уорфилда. Стью не стал ни квотерберком, ни вторым Эдди Уорфилдом. Однако ему казалось, что у него есть хоть какой-то шанс получить маленькую спортивную стипендию. Ведь существовали программы совмещения работы и учебы, а школьный психолог рассказала ему о судной программе закона об образовании для нужд национальной обороны. Но тут заболела мать. У нее обнаружили рак. За 2 месяца до того, как Стью окончил старшую школу, она умерла, оставив его с братом Брайсом на руках. Стью отказался от спортивной стипендии и пошел работать на калькуляторный завод. А ведь в конце концов именно Брайс, на 3 года младше брата, сумел выбраться из этого дерьма. Теперь он работал в Миннесоте, системным аналитиком в компании IBM, писал редко, и в последний раз Стью видел Брайса на похоронах своей жены, умершей от той же самой разновидности рака, что убила их мать. Стью размышлял о том, что Брайс, наверное, тоже испытывает чувство вины и, возможно, немного стыдится того, что его брат превратился в очередного добродушного старожила умирающего техасского городка и проводит свои дни, работая на заводе калькуляторов, а вечера у Хэпа или в баре «Голова индейца», за пивом «Одинокая звезда». Семейная жизнь, самый счастливый период жизни Стью, продлилась только 18 месяцев. Утроба его жены породила лишь одного безнадежно больного ребенка. С тех пор прошло 4 года. Стью думал о том, чтобы уехать из Арнета, поискать что-нибудь получше, но его удерживала инерция маленького городка, тихая песнь сирен, завлекающая знакомыми местами и лицами. В Арнете Стью любили, а Вик Полфри однажды одарил его самым большим комплиментом, назвав «наш главный старожил». Вик и Хэп продолжали разговоры о деньгах и инфляции, небо еще не совсем потемнело, но земля уже спряталась в сумерках. Автомобили по шоссе 93 нынче проезжали редко. Именно по этой причине у Хэпа накапливались неоплаченные счета. Однако сейчас к автозаправочной станции приближалась машина. Стью ее видел. До нее было еще 1/4 мили, и остатки дневного света отражались от хромированных деталей. Стью отличался острым зрением, а потому определил, что это очень старый «Шевроле», возможно, 75-го года выпуска. Ехал автомобиль с выключенными фарами, не быстрее 15 миль в час, и его мотало из стороны в сторону. Кроме Стью, никто Шеви пока не заметил. «Допустим, тебе надо платить по закладной на эту автозаправочную станцию», — говорил Вик. «И пусть выплата составляет $50 в месяц». «Она гораздо больше, черт побери». «Понимаю. Но пусть это будет $50. Для примера. И, допустим, федеральные власти последовали твоему совету и напечатали вагон долларов. Так банкиры тут же все переиграют и запросят с тебя уже 150. Ты от этого ничего не выиграешь». «Это точно», — вставил Кармайкл. Хэп раздраженно глянул на него. Он знал, что у Хэнка есть привычка брать колу, не оставляя денег. Более того, Хэнк знал, что хозяину автозаправки об этом известно. Если уж хотел взять чью-то сторону, ему следовало бы примкнуть к Хэпу. «Все может быть совсем не так», — веско заявил Хэп, опираясь на глубокие познания девятиклассника. И принялся объяснять, почему. Стью, который понимал только одно, что они в полной жопе, приглушил голос Хэпа до бессмысленного гудения и продолжил наблюдать, как Шеви мотает по дороге. Судя по траектории автомобиля, ехать ему осталось недолго. Он пересек белую разделительную линию и левыми колесами поднял пыль на обочине. Потом вильнул обратно и какое-то время оставался на своей полосе движения, после чего чуть не свалился в кювет. Затем, словно водитель принял большое освещенное здание справочной станции Texaco за маяк, Шеви устремился прямо к нему, напоминая пулю на излете. Стью мог слышать громыхание изношенного двигателя, устойчивые хрипы издыхающего карбюратора и постукивание клапанов. Проскочив съезд к автозаправочной станции, автомобиль взобрался на бордюр. Флуоресцентные лампы над колонками отражались в запыленном ветровом стекле, и рассмотреть, что за ним, не удавалось. Но Стью вроде бы различил мешком подпрыгнувшие очертания водителя. Машина двигалась все с той же скоростью — 15 миль в час, по-видимому, не собираясь останавливаться. «Я и говорю, чем больше денег в обороте, лучше отключи колонки, Хэп», — мягко вставил Стью. «Колонки? Зачем?» Норм Мруэт повернулся и посмотрел в окно. «Христос на пони!» — вырвалось у него. Стью поднялся со стула, перегнулся через Томми Уэна Мейкера и Хэнка Кармайкла и одновременно щелкнул всеми 8 переключателями, захватив по 4 каждой рукой. Так что он оказался единственным, кто не видел, как Шеви врезался в ряд заправочных колонок на верхнем бетонном островке и начал сшибать их одну за другой. Проделывал он это медленно, но неумолимо и даже величественно. На следующий день Томми Уэнамейкер божился в голове индейца, что тормозные огни ни разу не вспыхнули. Шеви продолжал ехать все с той же скоростью 15 миль в час, словно направляющая машина на параде роз. Днище заскребло о бетонный островок, а когда в него врезались колеса, все, кроме Стью, увидели, что голова водителя болтается и бьется о ветровое стекло. Шеви подпрыгнул, как старый пес, которому дали пинка, и сшиб колонку с высокооктановым бензином. Она свалилась с островка и откатилась в фонтане брызг. Заправочный пистолет вывалился из гнезда и лежал на асфальте, поблескивая под светом флуоресцентных ламп. Все заметили искры, которые вырывались из-под скребущей по бетону выхлопной трубы, и Хэп, видевший взрыв заправочной станции в Мексике, инстинктивно закрыл глаза в ожидании огненного шара. Вместо этого задняя часть Шеви переползла через бетонный островок, сваливший с него со стороны здания заправочной станции. Передняя часть врезалась в колонку с бензином с низким содержанием свинца и сшибла ее. раздался гулкий «бэнг». Не без изящества «Шевроле» закончил разворот на 360 градусов и вновь ударился о бетонный островок. На этот раз задней частью, теперь сбив колонку с обычным бензином, после чего остановился, задрав кверху ржавую выхлопную трубу. Автомобиль уничтожил все три колонки на ближнем к шоссе бетонном островке. Двигатель еще несколько секунд продолжал громыхать, потом заглох. Но повисшая над заправочной станцией тишина была ничуть не лучше грохота. «Матерь Божья!» — выдохнул Томми Уанамейкер. «Она взлетит на воздух, Хэп!» «Если б собиралась, давно б взлетела!» Хэп поднялся с места, задел плечом ящик с картами, разбросав Техас, Нью-Мехико и Аризону во все стороны. Его охватывало осторожное ликование. Колонки он застраховал, взнос выплатил. Мэри настаивала на том, чтобы страховка оплачивалась в первую очередь. «Парень, должно быть, крепко выпил», — заметил Норм. «Я следил за тормозными огнями», — возбужденно воскликнул Томми. «Они ни разу не мигнули! Матерь Божья, если бы он гнал со скоростью 60 миль, мы бы уже отправились на тот свет!» Они быстро вышли из здания. Хэп впереди, Стью замыкающим. Хэп, Томми и Норм добрались до автомобиля одновременно. В воздухе пахло бензином. Слышалось пощелкивание остывающего двигателя Шеви. Хэп открыл водительскую дверь, и сидевший за рулем человек выпал из нее, как куль с грязным бельем. «Чёрт!» — крикнул Норм Бруэт, едва не сорвавшись на виск. Он отвернулся, схватился за свой объемистый живот и его вырвало. Рвотный рефлекс вызвал не выпавший человек. Хэп подхватил его как раз вовремя, чтобы не дать удариться об асфальт. А тошнотворное зловоние, идущее из салона, в котором смешались запахи крови, фекалий, блевоты и разлагающегося человеческого тела. Из Шеви густо дохнуло тяжелой болезнью и смертью. Мгновением позже Хэп повернулся и потащил водителя от автомобиля, держа его под руки. Томми торопливо схватил волочащиеся ноги, и вместе они понесли мужчину в конторку. В свете флуоресцентных потолочных ламп на побледневших лицах читалось отвращение. Хэп забыл о страховых выплатах. Другие заглянули в салон, а потом Хэнк отвернулся, прикрывая рот рукой, оттопырив мизинец, словно поднял бокал вина, чтобы произнести тост. Бегом добрался до северной границы автозаправочной станции и расстался с ужином. Вик и Стью посмотрели в машину, переглянулись, снова посмотрели. Справа от водителя сидела молодая женщина. Ее цельнокроенное платье высоко задралось на бедрах. К ней привалился ребенок, мальчик или, скорее, девочка лет трех. Обе были мертвы. Их шеи раздулись и стали лилово-черными, как один большой синяк. Кожа под глазами припухла. Выглядели они, как потом скажет Вик, словно бейсболисты, которые мазали лица ламповой сажей, чтобы яркий свет не так слепил. Выпученные глаза смотрели в никуда. Женщина сжимала руку девочки. Густая слизь, вытекшая из ноздрей, успела подсохнуть и застыть. Вокруг них жужжали мухи, время от времени опускаясь на слизистую корку и вползая в открытые рты. Стью побывал на войне, но никогда ему не доводилось видеть столь печального зрелища. Его взгляд постоянно возвращался к этим сцепленным рукам. Они с Виком одновременно подались назад и тупо посмотрели друг на друга. Затем повернулись к станции. Увидели Хэпа, что-то яростно кричавшего в трубку телефона-автомата. Норм шел к зданию автозаправочной станции следом за ними, время от времени оглядываясь на разбитый автомобиль. Водительская дверь Шеви так и осталась открытой. Пара детских туфелек свисала с зеркала заднего обзора. Хэнк стоял у двери, вытирая рот грязным носовым платком. «Господи, Стью!» — тоскливо выдохнул он, и Стью кивнул. Хэп повесил трубку. Водитель Шеви лежал на полу. «Скорая подъедет через 10 минут!» «Вы думаете, они...» — он указал пальцем на Шеви. «Да, мертвы», — кивнул Вик. Его морщинистое лицо стало изжелто-бледным, и он просыпал табак на пол, пытаясь скрутить одну из своих дерьмовых сигареток. «Двое самых мертвых людей, которых мне только доводилось видеть!» Он взглянул на Стью, и тот снова кивнул, сунув руки в карманы. Его трясло. Мужчина на полу хрипло застонал, и все посмотрели на него. Спустя мгновение, когда стало ясно, что он говорит или, по крайней мере, пытается что-то сказать, Хэп наклонился к незнакомцу. Заправка, в конце концов, принадлежала ему. Что бы ни случилось с женщиной и ребенком в машине, то же самое происходило сейчас и с этим человеком. Из его носа текло. Дыхание сопровождалось странным, клохочущим грудным звуком. Плоть под глазами набухла, но еще не почернела, а стала воспаленно-лиловой. Шея казалась слишком толстой. Ее мышцы раздувались в стороны и вверх, отчего у мужчины появились еще два подбородка. И от него исходил жар, как от мангала с раскаленными углями. «Пес!» — пробормотал он. «Вы выпустили его!» «Мистер!» — Хэп мягко тряхнул его за плечо. «Я вызвал скорую! С вами все будет в порядке!» «Циферблат покраснел!» — просипел лежащий на полу мужчина и закашлялся, извергая изо рта густую слизь, вылетавшую длинными волокнистыми сгустками. Хэп, морщась, отодвинулся. «Лучше переместить его», — предложил Вик. «А не то задохнется». Но тут кашель незнакомца вновь перешел в хриплое неровное дыхание. Водитель медленно моргнул и посмотрел на склонившихся над ним мужчин. «Где я?» «Арнет», — ответил Хэп. «Заправочная станция Тексака Билли Хэмпскомба. Вы снесли несколько моих колонок». А затем торопливо добавил: «Но это не страшно, они застрахованы». Человек на полу попытался сесть, но не смог этого сделать. Ограничился тем, что положил ладонь на руку Хэпа. «Моя жена, моя малышка». «С ними все в порядке», — ответил Хэп, глупо улыбаясь. «Я вроде как сильно болен». Воздух входил в легкие мужчины и выходил обратно с тихим рокотом. «Они тоже заболели. Когда мы проснулись 2 дня назад в Солт-Лейк-Сити». Его глаза медленно закрылись. «Заболели. Похоже, мы не успели уехать достаточно быстро». Где-то вдалеке, приближаясь, завыла сирена арнетской скорой. «Господи!» — сказал Томми Уанамейкер. «О, Господи!» Глаза больного вновь раскрылись, и теперь их наполняла тревога. Он снова попытался сесть. Капли пота катились по его лицу. Он схватил Хэпа за руку. «Салли и малышка Лавон в порядке?» — спросил он. С его губ слетала слюна, и Хэп чувствовал жар, идущий от этого человека. Больного, наполовину обезумевшего, вонючего. Такой запах порой исходит от старой собачьей подстилки. «Они в порядке», — ответил он. В его голосе слышались истеричные нотки. «Вы просто ложитесь и расслабьтесь, идет». Мужчина лег. Он задыхался. Хэп и Хэнк помогли больному перевернуться на бок, и, похоже, ему стало чуть-чуть легче дышать. «До прошлой ночи я чувствовал себя нормально. Кашлял, но не более. Просыпался от кашля ночью. Не успели убраться вовремя. С малышкой Лавон все в порядке». Последние слова перешли в невнятное бормотание. Сирена завывала все ближе и ближе. Стью отошел к окну, чтобы увидеть, когда подъедет скорая. Остальные стояли вокруг человека на полу. «Что с ним, Вик, как думаешь?» — спросил Хэп. Вик покачал головой. «Не знаю». «Наверное, они съели что-нибудь», — предположил Норм Бруэт. «На машине калифорнийские номера. Наверное, они частенько ели в придорожных забегаловках. Может, им дали протухший гамбургер. Такое случается». Подъехавшая скорая обогнула разбитый «Шеви» и остановилась между ним и входом в здание автозаправочной станции. Мигалка на крыше пульсировала красным светом. На улице уже совсем стемнело. «Дай мне руку, и я вытащу тебя отсюда!» — внезапно вскрикнул человек на полу и замолчал. «Пищевое отравление», — сказал Вик. «Да, возможно. Надеюсь, что это так, иначе...» «Иначе что?» — спросил Хэнк. «Иначе это может быть что-нибудь заразное». Вик обеспокоенно посмотрел на них. «Я видел холеру в 58-м году, около Ногалеса, и это выглядело очень похоже». Вышли три человека с носилками. «Хэп», — сказал один из них, — «тебе повезло, что твоя тощая задница не взлетела на воздух. Этот парень, да?» Они расступились, чтобы пропустить хорошо знакомых им Билли Велликера, Монти Салливана и Карлоса Артегу, приехавших на скорой. Хэп отвел Монти в сторону. «Двое в машине. Женщина и маленькая девочка. Обе мертвы». «Ни хрена себе! Ты уверен?» «Да, этот парень, он еще не знает. Вы отвезете его в Брейн-3?» «Ну да», — Монти посмотрел на Хэпа в недоумении. «Что мне делать с этими двумя в машине?» «Я не знаю, как надо поступать в таких случаях, Хэп». «Стю может вызвать дорожный патруль. Ты не против, если я поеду с вами?» «Нет, черт побери!» Они уложили больного на носилки и понесли к скорой. Хэп повернулся к Стю. «Я поеду в Брейн-3 с этим парнем. Ты вызовешь дорожный патруль?» «Разумеется». «И позвони Мэри. Расскажи ей, что произошло». «Хорошо». Хэп заторопился к скорой, залез внутрь. Билли Веррикер закрыл за ним двери и позвал своих напарников. Те смотрели на разбитый «Шеви», как зачарованные. Через несколько секунд скорая уехала под вой сирены. Мигалка отбрасывала кровавые отблески на асфальт. Стю подошел к телефону-автомату и бросил в щель четвертак. Водитель «Шеви» умер в 20 милях от больницы. Сделал последний шумный вдох, затем выдохнул, попытался вдохнуть снова и сдался. Хэп достал из его кармана бумажник и заглянул внутрь. $17 наличными. Водительское удостоверение, выданное в Калифорнии на имя Чарльза Д. Кэмпиона. Военный билет и фотографии жены и дочери, закатанные в пластик. Хэпу не хотелось их рассматривать. Он запихнул бумажник обратно в карман мертвеца и попросил Карлоса выключить сирену. Часы показывали 10 минут 10.